Глава 7. В свою капитанскую каюту Трикс заходил редко. Ему не требовалось особых условий. Чтобы уснуть, он мог отключиться ненадолго в течение корабельных суток. В крайнем случае прилечь на небольшой топчан в рубке. Привычки же людей казались ему следствием плохого воспитания. Ромул и Декстер спали по 8 часов, а потом еще час раскачивались, умывались и подолгу сидели в туалете. Правда, помимо этих явных недостатков, имелись у людей и плюсы. Они были необыкновенно сильны, в особенности такие крупные экземпляры, как Ромул и Декстер. Почти все ремонтные работы на борту они могли вести, не прибегая к сервоусилителям. И поначалу, пока не привык, Трикс с изумлением наблюдал за их действиями. А еще он учился быть похожим на них, чтоб не выделяться. Копировал их интонации, коллекционировал неправильные словечки. Честно пытался разобраться в кулинарных пристрастиях людей, но так ничего и не понял. Его собственная пищеварительная система перерабатывала практически все – от целлюлозы до урановой руды. Он испытывал чувство насыщения, но вкусовые тонкости были ему недоступны. Еще он изучал походки людей, но чтобы имитировать их, приходилось носить одежду с утяжелителями из графитового волокна, ведь по весу Трикс не дотягивал и до трети массы того же Ромула. К исходу расчетного времени прямо по курсу судна появился розово-серый Кикасо. Трикс запустил программу поиска спутников планеты. Их каталог уже находился в базе данных, и теперь компьютер готовился сверять список с фактическим наличием. Ромул и Декстер еще спали. Потом они пойдут умываться, посетят туалет и позавтракают. «Как же много времени нужно, чтобы запустить их в работу!» В который раз подумал Трикс. «Подъем!» – скомандовал он, представляя, как подпрыгивают его матросы. Он намеренно ставил усилитель внутренней связи на полную мощность. Спустя минуту по коридору затопали. Люди начали свою длинную программу запуска в эксплуатацию. Казалось странным, что с такими неповоротливыми и медлительными существами приходится воевать целыми десятилетиями. На планете Лизаро они много лет противостояли адаптированным к здешним мирам системам. Будучи не в состоянии переиграть супервоинов в скорости, люди устраивали хитрые ловушки, рассчитывая возможную логику противника. И пусть это не часто им удавалось, но случалось, ракетный удар или ураганный артобстрел настигал целые соединения генерала Тильзера прямо на марше. Тогда потери были ужасающими. Двигатели работали на максимальной тяге, и Кикасо быстро приближался. Уже можно было видеть, что розоватым его делала атмосфера. Материки же, угадывавшиеся в туманной дымке, выглядели рыжими и какими-то неухоженными из-за пыльных и песчаных штормов. Появились Ромул и Декстер. Они остановились у входа в рубку, ожидая распоряжений капитана. «Скоро будем работать. У вас еще есть 10 минут». «Мы успеем, сэр», – пообещал Ромул, и они побежали на камбуз. А радар начал захватывать первые спутники. Это было несложно, ведь они относились к категории открытых. Навигационные спутники быстро закончились, и компьютер уложил в архив данные о них. Радар перешел к спутникам связи. Эти имели защиту от считывания информации. Особенно крепко шифровались их управляющие сигналы. Впрочем, это Триксу пока и не требовалось. Ему хватало того, что извлекал присоединившийся к радару сканер. «АА-1214, 45-6РЕ». АВ-1209-916РС проносилось на контрольном экране. Трикс в напряжении ждал сигнала. А вдруг кто-то что-то напутал, и нужного спутника здесь не окажется? «В какой-то момент ему показалось, что спутники связи закончились, и радар принялся за метеорологические. Но нет, раздался сигнал, и бег казавшихся бессмысленными путанных маркировок остановился на АС-1213-498КЕ. «Есть!» – обрадовался Трикс. «Ромул! Мы уже здесь, сэр!» – отозвался тот. «По местам, сейчас будем работать!» «Слушаюсь!» Они с Декстером прошли через рубку и заняли штурманские кресла. Трикс заметил, что люди все еще что-то жуют. Впрочем, эта их привычка его уже не раздражала. Но чего ему стоило приучить их вытирать жирные руки о гигиенические салфетки, а не о комбинезоны? «Главное, чтоб нас тут не замели, сэр!» «Мы успеем. Проверьте управление зондом». «Уже проверяем, сэр». Теперь Кикасо была совсем близко. Трикс выделил на экране нужный им спутник и дал автопилоту команду на преследование. Компьютер поиграл рулевыми дюзами и смело пошел на орбиту. От обозначенной на экране метки судна в разных направлениях потянулись сотни светящихся линий. Они указывали расстояние до ближайших орбит и спутников. Эти показания менялись с бешеной скоростью. Когда автопилот пересекал чужие орбиты, Трикс внутренне напрягался, представляя, что будет, если они не проскочат. Но трезвые мозги компьютера еще никогда не подводили. Автопилот уверенно вел Арктур к АС-1213-498КЕ.